Май. Разговоры. Мам, ну что ты придумываешь? Я не гуляю с ним. Почти все вы девки дуры. Сейчас говоришь «почти», потом вдруг «уа-уа», ребенок плачет. Сама не поняла, как получилось. Ма, хватит, а? Что ты себя накручиваешь? Подумаешь, разок поцеловались, и то несерьезно. Пойми, тебе он не пара. 10-й класс закончит и уедет к себе в Москву. А там таких, как ты, миллион. Все приезжие и все женихов с квартиры ищут. Бросит он тебя? Бросит? Помяни мое слово. Леша не такой. Все мужики одинаковые. Но тут еще и другое. Больной он, сама говорила. Детишки больные родятся. А матери его, думаешь, ты нужна? Не примет тебя. Где жить будете? Я только после института замуж выйду. И папе он нравится. Тебе потом плакать придется. Не папе. Соня, этот симпатичный мальчик, еврей? Какой? С которым мы разговаривали на танцах. Он тебе еще милый комплимент сделал. Который знает идиш. Алешей зовут. Леша? Нет, не еврей. Его фамилия Костров. И что? У дяди Изи фамилия Кузнецов? Ну, не знаю. Правда, у него не отец, а отчим. О, хоть что-то. Его мама точно не еврейка. В чем разница? Ну, не скажи. Разница есть. Семья у него очень приличная. Отчим – начальник экспедиции. Мама тоже там работает. Твоему папе мальчик нравится. Умный, работящий, не пьющий. Теперь оказывается, что говорит на идиш. Надо бы поточнее узнать, кто его бабушка по маме. Зачем? Как тебе сказать? Мы с папой были бы не против русского зятя из хорошей еврейской семьи. И не делай мне такие глаза. Я только подумала. Ну как, паря, бабло мотает? Да, такой транжира оказался, что просто смотреть страшно. Уже 3 рубля прокутил, если не 5. Мать и то не в курсе, что 2 котлеты получил. Точно. Она бы подругам разболтала. Хороший паренек. Скромный, умный, работящий. Деньги, да, любит. А кто их не любит? Не болтун, значит, и тихушник. Это хорошо. Это просто замечательно. Собирай посылку, делай пацану чистые документы и давай добро на покупку дома. Не забудь мои шмотки к себе перетянуть. Значит, рискнем? Другого шанса нет, и не ясно, когда появится. Парню пообещаем кусок, он рад радешенек будет. В первый момент на него никто не подумает, а после поздно станет. По всесоюзному розыску будут искать, не найдут. Коли начнет болтать, утонет. Или, раз сердечник, инфаркт заработает. Решим вопрос. Ты хорошенько подкорми его, чтобы чувствовал благодарность. Молодой, умный, пригодится еще не раз. Давай, завершай наши дела. Болею очень я. На пенсион уже пора. Да и ты в конце сезона сядешь. Хотят с поличным весь золотой штос взять, вот и тянут. А мы жадничать не будем. Как груз дойдет, сразу соскочим. С семьей расставаться жалко. Да ладно. 1-2 года, за ними присматривать перестанут, тогда к себе перетянешь. Денег на жизнь же не оставишь, все хорошо будет. Дина ситуацию поймет, за дочку боюсь. Дочка тоже поймет. Я больше блатарей опасаюсь. Они парня не перехватят, и в пути за ним присмотреть бы надо, и шансы прокола тогда растут. Думал я, как его прикрыть. На теплоход посажу, чемоданы к пирсу принесут. Потом телеграммы буду слать, чтоб тишком встретили, проводили, а если надо, помогли. Дам пистолет, до отъезда стрелять его поучат, вроде как для соревнований. Не дай бог что, на маршруте отобьется. Но такое развитие дел крайне нежелательно. Как только во Владивостоке на поезд сядет, мне сообщат. Я сразу к вам. Вместе мы на самолет и в Москву. Там встречаем груз и едем оформлять дом. Вроде должно получиться. Туз, главный напасть. Говоришь, всю квартиру перерыл? Да, когда охотничьи снасти собирали, везде проверил. Блатари, как и чекисты, ждут, когда мужики шлих сдавать нам понесут. До того наезжать не будут. Может, хотя бы мулю предупредить? Не надо. Одному скажешь, он другу, тот товарищу. До НКВДшников моментом дойдет. Как соскочим, успеем упредить. Телеграмму дадим. Все же опасаюсь я. Может, сопровождение мальчику таки устроить? Не начинай сначала. Решили уже. Муля, сделай как надо. Петр Петрович, когда Муля химик вас подводил? Марк хороший человек, он плотно завяз. Уйти в бега не сможет, семью бросить не решится. А чекисты его плотно обложили, ждут конца сезона. Как возьмут, он сразу расколется. Ладно, про Семена с его старателями расскажет. Он и меня заложит, и кому шлих отправляли, расскажет. Про тебя тоже молчать не будет. Петр Петрович, отлично понимаю. Оно и в моих интересах. Вот, деньги возьми. Огромное спасибо. Сейчас Марк для меня дело делает. Парнишку отдыхать отправляет. Леша мне помог. Я отплатить ему должен? Должен. Как паре уедет, действуй не мешкая. Я после приеду. Так точно. На следующий сезон ты вместо Марка встанешь. Оправдаю ваше доверие. Никто не знает, что сюда прилетал. Никто. Сегодня же вечерним рейсом вернусь. Марк, не слишком ли жирно будет, а? Тебе что, жалко? Челдон платит. Да, но все-таки... Значит так. Курорт не обсуждается. Только Туапсе, только санаторий, только одноместный номер. И упаси тебя, Боже, подсунуть задрипанный корпус в километре от моря. Кстати, пляж должен быть обязательно. Каюты только класса люкс. Будет питание — бери с питанием. На железке — купи СВ. И давай без художественного кроя. Ты себе червонец скрыть захочешь, а провалишь поездку. Челдон обидится. А как он обижается, ты помнишь. Ну, зачем сразу угрожать? Ты же меня знаешь. Знаю, Сёма, знаю. Потому и говорю. Да, и подарок от Челдона не забудь. Есть мотоцикл с коляской. Например. Но присмотри еще что-нибудь в альтернативу. Не жмись, деньги будут. Не сможешь подарить от кооператива. Продадим ему за 2 копейки. Вот фотокарточки и пожелания к деталям. Человека лучше выбрать из тех, кто кочевать будет. Однако Чевчувена возьмем. Есть один хороший парень, сирота. Папы нет, мамы нет. Такому и помочь не грех, однако. Снарядим, оденем, обуем. Ружье дадим, патроны. В бригаду пристроим. Спирта нальем. Спирт, сам знаешь, как вашим давать. Опасно. Сопьется и своих споит. Немного надо. Однако обычай такой. Опять же, после праздников на выпускников документы оформлять буду. Ребята выпьют, сами получать не смогут. Я за них получу, однако. Чтобы фото с человеком не сравнили? Однако, да. Лицо не наше, могут понять. Сколько денег нести? Еще не знаю. Однако одежду надо на двоих сделать. На двоих-то зачем? Может, твоему придется за документами идти. Самому получать, однако. Лучше бы не надо. Тогда много спирта неси. Смотри, как поступим. Когда Марк последнюю наличку с материка получит? В самом конце мая? Не уверен. Прошлый раз только в начале июня кассу свел. Потом затихарился до сентября. И лишь когда мужики шлих сдавать стали, деньги показал. Они думают, туз на золото нацелился. И осенью на фраеров наедет. А мне золото не надо. Я наличными возьму. Если не договоримся, Челдона придется валить. После с человечками прилечу в поселок, возьмем Марка за жабры. Он весь расклад выложит. Только они с Челдоном знают, где общак лежит. Только они. И людей с материка тоже, кроме них, никто не видел. Значит, делай, как Марк скажет, чтобы ни о чем не подозревал. Они пацана на юга по первому классу отправляют. Пусть. Самого Челдона спас. Жадный ты, Сёма, заломанную копейку удавишься.